Здравствуйте, сегодня мы поговорим про это. Это? Это йод. Йод – это такая штука, которая есть в каждом доме. Тем не менее, этого самого йода очень многим очень-очень сильно не хватает. Давайте пойдем и узнаем, почему. Партнер программы «Kinder BioVital». Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Итак, йод. Тема нашей сегодняшней встречи. Как у вас с йодом? Нет дефицита? Я не знаю. Я, когда при слове йод, я вспоминаю доктора Пилюлькина, который пел «Касторка и йод». Это замечательно. Но йод не всегда надо пить. Тем не менее, надо узнать, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Йод? Ну, йод немножко полезен. Да, я знаю. Это... мазать ваппой. Йод лечит рану, я его очень боюсь. Но оно шипит еще сильно. Мне с мамой тут все время сетку рисует, если я больная. Ой, какая я больная? Ну, болит. Вот она тут рисует, а потом я говорю, мама, будет больно. Я думаю, это не простой йод. Думала. А это на самом деле простой. Если ты занозы там завел, то вытащишь вот это и помазать вот это там надо. Где-то вдруг с машины с горки большой съехал, разбился. Если ты когда на самолете летел был, и друган самолета перевернулся, ты упал. Вот. Я намажет всех. Он хорошо пахнет. Он такой зелененький. Какую-то косточку проглотишь от рыбы, она поранит организм. И надо будет йод. Его, думаю, можно пить. Чтобы все зажить. Когда мне нужна была справка, доктор мне сказал йод пить каждый день. Я когда-то попался йод. В яблоке. Почему-то. А еще есть йод в этих, ну, в растениях я когда-то ел, в такой травке. Из-под воды. Ну, йод есть нельзя. Потому что нельзя. Это можно отравиться от него. В общем, как вы видите, мнения наших экспертов разошлись. Одни сказали, что йод пить нельзя, вторые сказали, что йод пить надо, но все подтвердили, что йод используется для наружного применения. И все, собственно, для того и держат этот самый йод в домашних аптечках, потому что знают, что йод – это старое, проверенное, недорогое дезинфицирующее средство. То есть на самом деле представить себе вирус или бактерию, которые могут выжить в растворе йода, практически невозможно. Поэтому 5% йод, как правило, используется в качестве дезинфицирующего средства для обработки краев раны. Или для обработки тех мест, где раны, раневой поверхности фактически нет. Ну, например, порезы или уколы. Вот для таких ситуаций йод используется. Я прошу это запомнить. То есть рану йодом не мажут. Обработка йодом раневой поверхности удлиняет сроки заживления. Понятно? В продаже, как правило, имеется 5% спиртовый раствор йода. Этот 5% раствор йода, он считается способным вызывать раздражение кожи. И вероятность этого раздражения тем выше, чем ребенок младше. Понятно. Поэтому такой раствор не рекомендуют использовать у детей до 5 лет. И уж точно нельзя детям до 2 лет. Поэтому если у вас дома есть маленький ребенок, а раствора другой концентрации вы купить не смогли, то его желательно развести. Сделать это можно любым спиртом или водкой, например, которую в нашем доме всегда можно найти. Поэтому разведите этот раствор в 2, а лучше в 3 раза, и тогда вы сможете использовать его как дезинфицирующее средство при повреждениях, при ранениях кожи у маленьких детей. Это понятно, да? Тем не менее, именно в нашей стране, и мы это тоже слышали, йод используется с другой целью. с помощью йода родители удовлетворяют свои художественные наклонности, рисуют на детях треугольники, кружочки, клеточки и считают, что они тем самым ребенку помогают. Следует заметить, что йод, так называемый молекулярный йод, который входит в состав вот этого раствора, через детскую кожу прекрасно всасывается в кровь. Понятно. Поэтому, когда на ребенка нанесли много йода, то, возможно, передозировка йода и его опасное действие на организм. Потому что все-таки организму, оказывается, йод нужен, но в строго определенных количествах. И по этому поводу часто возникают вопросы. Мы даже во время приема эти темы поднимаем. Правда, Луиза Васильевна? Да, к вам приходил Ашот Арушанов. Давайте посмотрим. Спонсор программы Kinder BioVital. Пишайтесь вашим розумником. Ашот Сальвадор Арушанов всегда мечтал. Сначала о велосипеде «Орленок», потом об Украине, после просто о мотоцикле, затем о хорошем мотоцикле, потом об очень хорошем и, наконец, о лучшем. В результате он признанный лидер мотодвижения Украины, организатор, президент самого масштабного украинского байкерского фестиваля «Тарасова гора», обладатель титула «Iron Butt», который с гордостью носят те, кто сумел за сутки в седле преодолеть 1000 миль. Вы спросите, как Ашот оказался у детского доктора? Вовсе не потому, что байкеры, по его же утверждению, большие дети, а потому, что он души не чает своей племяннице Лилине. А еще ему, ну, очень хотелось узнать, что думает о йоде доктор Комаровский. Нас, ребеночек, больше в дядю. Она любит, чтоб колбасила. Скорость большую, чтобы бегать, прыгать, летать, скакать. Ну, мы с этим ребенком тут пообщались уже, как бы у ребенка достаточный такой адекватный интеллект. То есть я, конечно, бы меньше всего волновался в плане именно этого ребенка по поводу йододефицита. Это не говорит о том, что такой темы не существует для вас, например, для вашей семьи. Но тем не менее, эта тема очень актуальна. Ну, первое, на самом деле, с чем приходится сталкиваться, когда именно у детей не хватает йода, это снижение интеллектуального развития. Это вот, да, тут я понимаю. Слава вот Богу, это не про да, нас. Слава Богу, вот, ну именно слава Богу. Вот это именно ситуация, которая называется словом «слава Богу», хотя эта тема актуальна чрезвычайно. Чрезвычайно. Мы просто иногда не сталкиваясь, не понимаем уровень проблем на самом деле. В мире 20 миллионов человек имеют тяжелейшую умственную отсталость из-за того, что им элементарно в пище не хватало йода. Вы понимаете ситуацию? Но, а вот йодированная соль может помочь? Йодированная соль – это вообще уникально. Ну вот реально не хватает йода, да, стоит задача, как сделать, вот реально в воде, которую мы пьем, в пище, которую мы едим, йода реально не хватает. И стоит задача перед государством, как сделать, чтобы йода хватало. И оказывается, вот идея йодировать соль, это чуть ли, ну, я не знаю, мне кажется, автору надо ставить там память в каждом городе. Потому что реально ведь человека, который не употребляет соль, не существует. Ну вот в пищу. Ну, я, например, специально не солю. Ничего. Специально не надо. Это вот, то, что да, есть, когда вы покупаете какой-то готовый продукт, да, везде, вот на всех предприятиях, все, везде, куда добавляют соль, добавляется соль йодированная. Йода надо совсем немного. Но если его нет, то это катастрофа. И самое интересное, для того, чтобы избежать проблем с йододефицитом, там на 90% избежать проблем, можно йодируя соль. При этом получается, что в масштабах государства стоимость профилактики, вот вздумайте, 1 цент в год на человека. 1 цент на человека в год, понимаете? Недорого. Мягко говоря, недорого. Да? То есть, если сравнить это с лечением там, одного больного, ну, то да, это просто несопоставимо. И в этом плане этим пользуются практически все страны. Ну, разве те, где... Ну, есть страны, которым сильно повезло, где нет проблем с дефицитом йода. Ну, например, страны, где основу питания составляют рыба и морепродукты. Вот, например, у японцев точно не бывает проблем с йодом, потому что у них это основа питания. Но там, где море далеко... Ну, из аптечки пить не надо, нет йод. Вы знаете, там в одной капле доза, превышающая норму в несколько сот раз. Так что нет. Не, вообще, на самом деле, трудно даже представить, за жизнь, за всю жизнь средний человек съедает 5 граммов йода. 5 грамм. Вот эти йод как бы в кристаллах. Вот за жизнь нам хватает на всю жизнь 5 граммов. Но в день это доза, которая измеряется там 200 микрограмм. То есть это очень мало. Но если этого очень мало нет, то количество проблем... Ну, это примерно вот... Ну, есть, например, там щитовидная железа. Вот щитовидная железа, она вырабатывает гормоны. Эти гормоны регулируют в организме нашем практически все. Ну, вот нет такой вот системы обмена веществ, начиная от интеллекта и нервной системы. Это и синтез половых гормонов, и обмен углеводов, белков. Короче, даже вот можно рассказывать очень долго, для чего вообще нужна эта щитовидная железа. Но суть в том, что вот два гормона, вырабатываемые щитовидной железой, вот сердце этих гормонов, их центр, это в одном гормоне 3 атома йода, в другом гормоне 4 атома йода. И если йода не хватает, то возникает снижение функций щитовидной железы. И как только это возникает, возникает огромное количество проблем. И мы потом начинаем лечить уже щитовидную железу. И вот с этим связано огромное количество проблем. Именно фактически нехватка йода – это предлог. Это как некачественный бензин. Вот не хватает качественного бензина, возникают проблемы с сердцем, то есть с мотором. Да? Вот. И отсюда примерно вот, вот такая вот аналогия. Далее. Евгений Олегович, йод нужен только для щитовидной железы, да, или для... Главным образом все-таки физиологическая роль йода – это сердце, это главный структурный компонент молекулы гормонов щитовидной железы. Если йода не хватает, щитовидная железа не в состоянии выполнять свои функции. А щитовидная железа, ну нет такого органа, такой системы, которой бы были не нужны гормоны щитовидной железы. Наиболее опасен дефицит йода. Наиболее опасен. Это дефицит йода во время беременности. То есть это просто несопоставимо ни с чем. То есть если беременной женщине не хватает йода, с ней ничего не происходит. Но для ребенка это просто смертельно опасно. Мы уже не говорим о том, что дефицит йода очень часто приводит к выкидышам. Но ребенок рождается практически всегда с серьезнейшим поражением нервной системы. И это заболевание называется словом кретинизм. Вот это выраженная умственная недостаточность, человек абсолютно неполноценный член общества. Понятно? В принципе считается, что уровень, средний уровень интеллекта нации напрямую связан с йододефицитом. То есть если в стране йода не хватает, то рассчитывать на особые достижения в мировой науке этой стране не приходится. Поэтому страны, в которых нет избытка морепродуктов, понятно, да? Такие страны обычно заботятся, как бы их население получило достаточное количество йода. И вы уже слышали о том, что для этого чаще всего что используют? Йодирование соли, да? Тем не менее, закон, вот сейчас думайте, ребята, закон вот об обязательном йодировании соли принят в 130 странах мира. Есть, ну, практически во всех странах, естественно, Европы. Его нет, этого закона, но там, где там постоянные гражданские войны, где развивающиеся общества, там, в общем-то, не до соли, там все машут топорами, там другие задачи, да. Тем не менее, есть некоторые совершенно уникальные страны, где такой закон до настоящего времени не принят. И, кстати, в одной из таких стран мы сейчас снимаем нашу передачу. Тем не менее, я уверен, что именно поэтому у вас есть множество вопросов по поводу йода, давайте на них отвечать. Скажите, пожалуйста, какой из продуктов наиболее обогащенный йодом? Обогащенный природой или человеком? Природой. Ну, если уж о природе, конечно, вот если в среднем, то очень много йода в морепродуктах, да? То есть в морской рыбе. Я обращаю внимание, что очень часто люди думают, что йода много в любой рыбе. И в речной тоже, да? В речной есть река, которая течет по почве, богатой йодом, и в этой реке живет рыба, понятно, то там в этой рыбе много йода. Но если в почве йода мало, то в этом регионе и в речной рыбе тоже йода мало. А вообще рекордсмен по количеству йода, то ли это то ли овощ, то ли фрукт, а вообще точнее это ягода под названием фейхоа. Фейхоа. Вот фейхоа, это рекордсмен по количеству йода. Вот для того, чтобы вы оценили, сколько там его, Давайте вообще узнаем, а сколько его надо, да? Вот, я вообще очень вам советую это записать всем. Это может очень сильно пригодиться. Так вот, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что для того, чтобы не было проблем, мы должны получать йод вот в таких количествах. Это называется физиологические дозы йода. То есть нормальные, естественные. Дети до 2 лет 90 микрограмм. Дети старше 24 месяцев 150, беременные и кормящие грудью женщины 250 микрограмм. Я понимаю прекрасно, что большинство тех, кто нас сейчас смотрит, у них очень большие сложности с математикой. 250 микрограмм – это не миллиграмм и не грамм, это именно микрограмм. То есть 250 микрограмм – это 1/4 миллиграмма. Так вот, для вас, для информации, в 100 граммах фейхоа от 8 до 35 миллиграмм йода. Понятно? То есть 100 грамм фейхоа, это на 3 месяца йода в этих 100 граммах хватает. Тем не менее, люди, по крайней мере в нашей стране, редко едят фейхоа в больших количествах. У нас другие способы коррекции йододефицита. Правда, Лиза Васильевна? Я хочу у вас спросить, может ли кормящая или беременная мама есть этот фрукт? Перекрученный, как... Ну, в принципе, может. Но ей-то надо, чтобы йода было не много, а нормально. Да? Поэтому в цивилизованном мире для беременных и кормящих существуют специальные комплексные витаминные препараты с микроэлементами. Одним из самых главных микроэлементов для нас и является йод. Поэтому мы все-таки настоятельно рекомендуем не неведомое фейхоа, неведомо где выращенное, неведомо с каким конкретно содержанием йода, а нормальные комплексные препараты, содержащие все необходимые при беременности и кормлении витамины и микроэлементы. Спасибо. Угу. Да. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, что произойдет, если в рационе не хватает йода? Чем он страшен, дефицит? Ну вот главное, конечно, опять-таки важно, когда это произойдет. Если это произойдет, когда вот это уже взрослый, сформировавшийся человек, то вы сразу никаких особых проблем не заметите. А вот во время формирования нервной системы, особенно йододефицит, возникающий на этапе внутриутробной жизни, возможно огромное количество проблем. Главное из этих проблем – ухудшение интеллектуальных способностей, вплоть до полной неспособности понимать, что вокруг происходит. И тут вот на это на самом деле достаточно сложно повлиять и оценить вот с точки зрения конкретного человека. Вот он, мягко выражаясь, глупый. Потому что у него йода не хватает, или потому что с ним родители не занимались, да? Или потому что вот он такой уродился. Причин-то глупости бывает много на самом деле, да? Поэтому оценивают, как правило, есть дефицит йода или нет, не по конкретному человеку, а по средним показателям развития интеллектуального в данной территории, да? Или есть способы определения количества йода в организме, его чаще определяют по количеству йода в моче. И обследуют обычно школьников, большие группы детей, обследуют, определяют среднее количество йода в моче, и это позволяет сделать вывод о том, хватает в данном регионе йода или не хватает. Тем не менее, в мире описаны ситуации, когда никакого сомнения дефицит йода не вызывало. Вот во всех как бы учебниках, которые рассказывают о борьбе с йододефицитом, приводится рассказ об одной там уникальной китайской деревне, которая находилась в том месте, где раньше текла река. Короче говоря, они брали воды, поверхностные воды использовали, а в эти поверхностные воды йод практически не попадал. Это была глина чистая. И там йода не было вообще. И там они описывают, что было 1300 жителей в этой деревне, из которых у 800 был зоб, то есть увеличение щитовидной железы, а 132 человека там были полными, простите, дебилами. Понятно, да? И даже из соседних деревень отказывались женщины из этой деревни в жены брать. Ну, потому что что-то там считали неладно. А когда туда там ученые приехали, вырыли глубокий-глубокий колодец и стали давать всем препараты йода, то в течение 20 лет все проблемы были решены, стали обычные, нормальные люди. И все дети, которые рождались, были уже совершенно нормальные. То есть, покушав йода, можно стать умным? Вы знаете, Луиза Васильевна, дорога ложка к обеду. Если мама не ела йода, будучи беременной, а потом ребенок в младенчестве на этапе формирования интеллекта йода не получал, то потом вы можете облиться этим йодом с ног до головы, умнее не станете. Поэтому еще раз фиксирую внимание, когда речь идет о йододефиците, о борьбе с ним, то используют метод не индивидуальной профилактики, а массовой профилактики. Да? Но ни одна женщина, к сожалению, не может быть уверена в том, что она купила именно йодированную соль. Что в эту йодированную соль добавили то, что было положено в нужных количествах. Поэтому есть моменты в ее жизни, когда она не имеет права рисковать. Правда? Это вот такие моменты, как у тебя, моя девочка. Да? Поэтому если беременность планируемая или беременность уже состоявшаяся, если кормление грудью, то мы обязаны думать об интеллекте, о здоровье нашего ребенка. И в таких условиях мы обязаны принимать препараты йода. И эти препараты продаются, и стоят они копейки, и надо совсем немного. И принимаем мы граммулечки, миллиграммулечки. Это обычно препараты такого вещества, которое называется калиедид. Стоит он, еще раз говорю, копейки буквально. Да? Кстати, для йодирования редко используется калиедид, он не очень стойкий, используется очень похожее вещество, называется калиейодат. Кто интересуется химией, загляните в учебники. Это разница небольшая и в цене небольшая разница. То есть, в принципе, это все совсем недорого. Доктор, а может быть проблемы из-за большого количества йода в рационе? Вы знаете, если человек... Вот тут есть уникальная, девочки, особенность. Вот на это я прошу обратить ваше внимание. Да, избыточное количество йода – это огромная нагрузка на щитовидную железу. Хотя на самом деле смертельная доза, ну это около 50 миллилитров вот этого раствора. 50, то есть такого флакончика мало, а надо 2,5 таких флакончика. Но тем не менее, это в таких количествах йод редко кто пьет, да. Но есть ситуации, когда щитовидная железа слишком активно реагирует на большое количество йода. Когда это возникает? Вот это очень важно. Смотрите, если человек постоянно получает нормальное количество йода, нормальное, то есть ему его хватает, вот это такое нормальное количество, как вы уже указали. То есть ребенок 90, да, беременная женщина 250 микрограмм. Так вот, такой человек, у которого йода хватает, легко переносит большие дозы йода. То есть он может выпить там несколько капель, ничего с ним не будет. Но если у человека йода хронически не хватает, и мы даем ему резко большое количество, то тогда возможно очень опасное повреждение щитовидной железы. Она не умеет работать даже с нормальными дозами йода, понимаете? Поэтому отреагировать на большие дозы йода, она может самым парадоксальным образом, это может привести к очень опасным болезням. Поэтому, когда кого-то заставляют йод пить несколько капель, или когда полощут горло какими-нибудь йодовыми растворами, или когда в стране, не зная, что на самом деле с конкретным человеком происходит, сколько йода у него в организме, используют очень популярный раствор, который называется раствор люголя для обработки полости рта. А в этом растворе люголя йода очень много. И это взрослый может все выплюнуть. Понятно, да? А ребенок не все выплюнет и обязательно проглотит. Когда детей с ног до головы йодом разукрашивают, и йод всасывается в кровь, это может привести к очень серьезным проблемам со щитовидной железой. Поэтому люди, не занимайтесь самодеятельностью. Добрый день, Евгений Олегович. Я хотела задать такой вопрос. Можно ли консервировать с йодированной солью? И можно ли этой солью засаливать продукты? Вот, девочки, еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эти вот опаснейшие народные сказки. С йодированной солью можно делать все. Понятно? Все. Консервировать, засаливать, понятно? Делать все, что угодно. Ваш муж рыбак, ему он без стараний соленой жить не может. Ради бога, солите вы эту рыбу, понятно? Делаете вы каждый год помидоры, огурцы. Вот всякий человек, который утверждает, что нельзя использовать йодированную соль для консервации, он ничего в этом не понимает. Просто у нас все старушки на лавочках – это главные эксперты в области бытовой химии. Понимаете, они все знают, всегда про всех. Вы понимаете, ситуация какая? Вот я хочу, чтобы вы вот все это поняли. Нигде, ни в одной цивилизованной стране не могут себе представить, что человек может зайти в магазин и купить соль, в которой нет йода. Вы понимаете? Если выпускается соль без йода, то на пачке написано «Внимание! Опасность!» Это соль не йодированная, понятно? И такая соль продается только в аптеках по рецепту врача. Понимаете? То есть не может в США нельзя купить соль. В Англии нельзя купить соль без йода. Йод используется всегда. То есть у нас же все с вами что? Наоборот. Понятно? Да? У нас, а у вас есть соль без йода? Вот нам надо обязательно без йода. Понимаете? Вот страна почему-то такая. Более того, смотрите, вот я вам приведу такой уникальный пример. Вот нас надо показывать по телевизору, чтобы весь мир удивлялся нами. Вот помимо йодирования соли, иногда используется такой метод, как йодирование подсолнечного масла. Да? Вот представьте себе, есть фирма некая, которая делает прекрасное подсолнечное масло, да? И она решила йодировать это масло, это для нас, для всех, для страны, да? Что должно государство сделать с этой фирмой? Оно должно ее облизывать, оно должно хвалить, оно должно уменьшать нагрузку на эту фирму финансовую. То есть теоретически, если масло не йодированное будет стоить, условно говоря, рубль, да, то йодированное должно стоить 90 копеек. Да? Ну потому что йода там микро-микро, оно ничего не стоит, фактически тот йод. Но если вы зайдете в любой гастроном, вы увидите, вот масло, оно стоит не йодированное столько-то, а точно такое, той же самой фирмой, но с йодом на 10% дороже. Понимаете? И понять это невозможно. То есть мы делаем все. Хотите заботиться о здоровье? Фирма хочет заботиться о здоровье людей, да? Пусть люди за эту заботу еще и платят. Не государство, а мы с вами. То есть наше здоровье кому необходимо? Нам с вами. Давайте же о нем заботиться. Правда, Лиза Васильевна? Евгений Олегович, да. А йодировать можно только соль и масло или еще нет, какие-то продукты? Нет, йодировать можно все что угодно, но надо же быть уверенным в том, что люди это съедят. Понимаете? Потому что даже если вы не хотите есть соль, то во всем, что вы купите, в любой колбасе, в любых макаронах, в любых хлебобулочных изделиях, обязательно присутствует соль. Понятно? А на заводах, на предприятиях питания, в принципе, неядированная соль не должна использоваться. Понятно? Спасибо. Поэтому, конечно, можно йодировать водку. Легко. Но вероятность того, что мы таким образом восполним иммунодефицит женской части и детской населения, невозможно. Хотя взрослой обеспечим на 100%. Мужской, естественно. Думаю, что, идя навстречу пожеланиям мужчин, йодирование пива позволит резко повысить интеллект нации. Здравствуйте, доктор. Чем можно кормить маленьких деток вот до 2 лет, которым много соли йодированной нельзя? А вы знаете, тут же в чем особенность? Почему соль такая уникальная штука? Обратите внимание, беременной женщине или взрослому человеку нужно 150 микрограмм, а ребенку только 90. У ребенка и потребность в йоде намного меньше, чем у взрослых людей. Поэтому, как правило, если ребенок нормально питается, заметьте, ребенок не должен есть соленое, да, но ребенку надо все равно солить вещи. Понятно? Другой вопрос. Но, как правило, того, что он получает, ему достаточно. А если ребенок на грудном вскармливании, так мы же недаром говорим о том, что кормящая мама должна получать нормальное количество йода. А если у мамы нет молочка, и ребенок получает молочную смесь, то уж там точно есть достаточное количество йода. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, да, пожалуйста, а вот какие еще продукты, кроме фейхоа и морской капусты, можно употреблять? Ну вот тут, кстати, есть один такой очень важный нюанс, что мы действительно можем быть убеждены в том, что йода достаточно в морепродуктах, потому что хотим мы этого или не хотим, но в морской воде йод есть всегда. Кстати, вот тут, кстати, вот очень интересная иллюстрация по поводу соления рыбы. То есть наш какой-нибудь папа наловил бычков, которые плавают в воде с кучей соли в морской, да, и решил их засолить. А вот когда они плавают в морской воде, то им вроде с ними ничего не приключается. Но если он использует соль йодированную, то с этими бычки прям пропадут. Понимаете? То есть впечатление такое, что мозги у людей отключаются. Тем не менее, по поводу вашего вопроса, Луиза Васильевна, что я хочу сказать? Что нельзя быть уверен в том, что вот в этой ягоде, в этом фрукте есть определенное количество йода. Почему? Потому что количество йода вот в мясе коровы зависит от количества йода в траве, которую ест корова. Это понятно? Понятно. А количество йода в траве зависит от количества йода в почве, в воде. То есть, если в этой территории, в воде, йода мало, то йода будет мало и в растениях, понятно, да, и в животных, которые здесь пасутся. Поэтому наша главная задача, ну, страны, как бы, постараться сделать так, чтобы в тех продуктах, в которых йод может быть, он был. То есть, если где-то на предприятиях что-то изготавливается, то для его приготовления используется только йодированная соль. Но ведь сплошь и рядом мы сталкиваемся с ситуацией, когда это какая-то местность, где йода в почве мало, и там живет семья, которая занимается натуральным хозяйством, да, которая редко обращается за помощью там супермаркетов. И в такой семье вероятность йода дефицита намного выше. Поэтому все-таки во всем цивилизованном мире был, есть и будет основной способ профилактики йода дефицита. Это йодирование соли. Это очень дешево. Кстати, я с удовольствием могу констатировать, что в нашей стране наконец-то в этом году внесен законопроект о запрете продаж неядированной соли. Поэтому у нас есть с вами надежда, что вскоре в магазинах будет только йодированная соль. Я уже предчувствую, как сейчас услышавшие это бабушки рванут в магазин закупать неядированную соль, чтобы не пропали огурцы. Понимаете? То есть я это уже примерно понимаю. Тем не менее, посчитано, даже посчитано, что копеечное йодирование соли только на повышении интеллектуального уровня и росте производительности труда способна за 10 лет принести нашей стране в среднем 210 миллионов долларов. Понимаете? Только на том, что люди станут немножко умнее. Понятно, да? Только на этом. То есть, вот эти копеечные... Беда-то состоит в том, что для столь очевидного, столь ясного вопроса необходимо десятилетие, чтобы это решить. Понимаете? Вот это вот самое-самое страшное. Понимаете? Что когда речь идет... Не хочу развивать эту тему, будь они неладны. Правда, Луиза Васильевна? У них мало йода. Наверное. Партнер программы «Киндер Биовиталь». Пишайтесь вашим разумником. Генерович, я слышала, я не знаю, это глупость или нет, мне говорили, что йодированная соль, я не знаю, как это делают, но вот когда она в открытом виде, ага, вот этот йод испаряется. Вы знаете, действительно, это правда. Есть два способа йодирования соли, я об этом еще расскажу. Есть калий-йодид, который нестойкий и активно испаряется, и поэтому через два месяца там уже ничего нету. Есть калий-йодат, он более стойкий, и он сохраняется достаточно долго. Хотя потери при хранении и кулинарной обработке могут достигать около 40%. Тем не менее, если мы не храним годами эту соль, хотя опять-таки я же прекрасно понимаю, что в нашей стране люди могут купить мешок соли и всю жизнь ходить вокруг него, всю жизнь его есть. Понимаете? Это я, к сожалению, понимаю. Но значит, таким людям надо хотя бы думать о своих беременных родственниках. Хотя бы не рисковать во время беременности и тогда пить нормальные препараты йода. Спасибо. Так, передайте микрофон. Евгений Олегович, добрый день. Есть вопрос. Лежал в больнице, мы с дочерью лечили воспаление легких. И когда нам сделали укол, после укола на руке легкая опухлость была. И мне медсестра подошла, сказала: вы возьмите, сделайте сеточкой из йода на этой ране, вот где вам сделали укол, и оно у вас рассосется. Угу. Скажите, правда ли, что йод помогает рассасыванию? Вы верите в то, вот есть какая-то припухлость, да? Припухлость после укола, она не может быть вечной. Вы понимаете, да? Она обязательно рассосется. Но только совершенно не в нашей ментальности сидеть, ничего не делать и ждать, пока рассосется. Вы же это понимаете прекрасно, да? И вам надо, надо что-то делать, да? Ну, почему? Ну, вот скажите, пожалуйста. Ну, вот ведь люди все убеждены в том, что если после уколов напухла попа, да, и вы к этой попе приложите капустный лист, то там внутри попы что-то произойдет и станет намного легче. Понимаете? Ну, мы же не можем объяснить, что этого не происходит, что там в попе оно либо пройдет, либо нагноится. Понимаете, да? Поэтому надо что-то делать. Вот что-то делать. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Понимаете? Поэтому как будто специально для нас придуман вот этот йод, да, который можно рисовать с сеточки на спине, на попе, на месте укола и так далее. И так далее. Вообще просто намазать йодом. Понимаете? Вот просто что-то не так, коленка болит. Да намажь ее йодом. Понимаете? Ну, чтобы жизнь малиной не казалась. Только вопрос-то вот еще. Взрослые, я фиксирую на этом внимание, могут делать с собой все, что угодно. Хотите, на лбу мажьте зеленкой, это ваши проблемы. Но через детскую кожу молекулярный йод всасывается в кровь и может в некоторых случаях, очень редко, но вызвать повреждение щитовидной железы. Имеет ли мать моральное право рисковать собственным ребенком? Тогда как этот метод лечения никакой доказанной эффективности не имеет. Вот это рисование сеточек, да? Поэтому йод надо использовать по прямому назначению. Либо в виде 5% спиртового раствора для обработки краев раны, как дезинфицирующее средство. Либо в виде калия-йодида для профилактики йода-дефицита. Либо в виде поваренной соли, в виде калия-йодата. Итак, мы, по-видимому, можем подвести итоги. Без йода, ребята, никуда. Ну, просто понять, как можно жить без йода, очень сложно, потому что нечем будет понимать. Для чего нужен йод, мы знаем. Сколько йода нужно, мы уже знаем. Где его взять, мы знаем. Кому он нужен в первую очередь, мы знаем. Уверен, у нас не будет йода-дефицита, и мы будем умные и счастливые. Всего вам доброго. Мы встретимся через неделю. Бабушка послала в аптеку, я пошла сама в аптеку и говорю, дайте йода. Он говорит, зачем тебе дать йода? Я говорю, ну нужно дать йода. Она говорит, зачем? Мама мне не разрешает говорить. Он говорит, ну ладно, расскажу. Ну, потому что после прививки надо замазать. Она говорит, хорошо, давай. Я пошла.